Глава 16. Мартинес, доктор Шилдс говорит, я должен написать личное сообщение каждому члену экипажа. Говорит, это позволит мне сохранить связь с человечеством. Лично я думаю, что это дерьмо, но приказ есть приказ. С тобой я могу быть откровенным. Если я умру, навести моих родителей. Они захотят узнать из первых рук, что было на Марсе. Мне нужно, чтобы ты это сделал. Будет непросто говорить с родителями об их погибшем сыне. Я прошу многого, и поэтому обращаюсь к тебе. Добавил бы, что ты мой лучший друг и все такое, но это будет глупо. Я не сдаюсь. Просто просчитываю все варианты. Только и всего. Го Мин, директор Китайского национального космического управления, изучал устрашающую стопку бумаг на своем столе. Раньше, когда Китай хотел запустить ракету, он просто запускал ее. Теперь международные соглашения обязывали сначала поставить в известность других государств. Го Мин отметил для себя, что это требование не относилось к Соединенным Штатам. Правда, американцы публично объявляли о своих запусках заранее, поэтому результат был тот же самый. Заполняя форму, он балансировал на краю. Сообщить дату запуска и траекторию полета, одновременно сделав все возможное, чтобы сохранить государственную тайну. Последнее заставило его фыркнуть. «Глупость», — пробормотал Го Мин. «Тайян Шэнь не имел стратегической или военной ценности. Этот беспилотный зонд проведет на орбите Земли менее 2 дней. Затем он отправится к солнечной орбите между Меркурием и Венерой. Первый китайский гелиологический зонд, вышедший на солнечную орбиту». Тем не менее, Государственный совет настаивал, что все запуски должны быть окутаны тайной, даже если прятать нечего, чтобы другие государства не могли догадаться, какие именно зонды несли секретный груз. Стук в дверь прервал его работу. «Входить», — сказал Го Мин, радуясь передышке. «Добрый вечер, сэр», — произнес помощник директора Джу Тао. «С возвращением, Тао». «Спасибо, сэр. Приятно вернуться в Пекин». «Как дела в Цзюцзюане?» — спросил Го Мин. «Надеюсь, не слишком холодно. Никогда не мог понять, почему наш космодром расположен посреди пустыни Гоби». «Там было холодно, но терпимо», — ответил Джу Тао. «А как идет подготовка к запуску?» «Рад сообщить, что все идет по расписанию». «Прекрасно», — улыбнулся Го Мин. Джу Тао молча сидел, глядя на своего босса. Го Мин выжидающе посмотрел на него в ответ, но помощник директора продолжал сидеть и молчать. «Что-нибудь еще, Тао?» — спросил Го Мин. Протянул Джу Тао. «Разумеется, вы слышали об этом зонде Айрис?» «Слышал». Го нахмурился. «Ужасная ситуация. Этот несчастный умрет от голода». «Может быть», — ответил Джу Тао. «А может и нет». Го Мин откинулся на спинку кресла. «Что ты имеешь в виду?» «Ракету-носитель зонда Тайян Шэнь, сэр. Наши инженеры провели расчеты. Ее топлива хватит до марсианской орбиты выведения. Она может добраться туда за 419 дней». «Ты шутишь?» «Я когда-нибудь шутил, сэр». Го Мин встал, ущипнул себя за подбородок и начал расхаживать по кабинету. «Мы действительно можем отправить Тайян Шэнь на Марс?» — спросил он. «Нет, сэр», — ответил Джу Тао. «Он слишком тяжелый. Массивные тепловые краны делают его самым тяжелым из всех беспилотных зондов, что мы когда-либо строили. Поэтому ракете-носителю и требуется такая мощность. Однако более легкий зонд можно отправить на Марс». «Какую массу мы можем отправить?» — спросил Го Мин. «941 килограмм, сэр». Протянул Го Мин. «Не сомневаюсь, НАСА сможет с этим работать. Почему они не обратились к нам?» «Потому что они не знают», — объяснил Джу Тао. «Технологии всех наших ракет-носителей — секретная информация. Министерство государственной безопасности даже распространяет ложные данные о наших возможностях. По очевидным причинам». «То есть они не знают, что мы можем им помочь», — сказал Го Мин. «И если мы решим не помогать, никто не узнает, что мы могли бы помочь». «Совершенно верно, сэр». Теоретически предположим, что мы решили помочь. Что тогда?» «Время будет работать против нас, сэр», — ответил Джу Тао. «Учитывая продолжительность путешествия и количество пищи, оставшейся у их астронавта, зонд необходимо будет запустить в ближайший месяц. Даже при таких условиях ему придется поголодать». «Примерно в это время мы и планировали запустить Таяншэнь». «Да, сэр. Однако на постройку Айрис у них ушло 2 месяца, и из-за спешки миссия провалилась». «Это их проблема», — сказал Го Мин. «Наша задача — предоставить ракету-носитель. Мы запустим ее с Цзюцюаня. Нельзя отправить ракету весом 800 тонн во Флориду.